Глава 11. Письмо по электронной почте прилетело в воскресенье в 9:40 вечера, когда Джерри была, как всегда, одна в своем таунхаусе. Готовила на неделю лекции и все время порывалась включить телешоу. Письмо поступило на один из нескольких ее постоянных адресов, серьезно зашифрованный и редко используемый. Доступ к нему был только у 4 человек, и ни один не мог его отследить. С автором письма она никогда не встречалась и не пожелала бы встретиться. Она даже не знала его настоящего имени. Она платила ему наличными, которые отправляла почтой в конверте, на почтовый адрес в Кэмдоне, штат Мэн, принадлежавший некой мутной фирме «База К.Л.». Он тоже не знал ее имени. В сети она пользовалась ником Лулу, и это было все, что он хотел о ней знать. «Привет, Лулу. Хочешь, подкину кое-чего интересного?» «Лулу?» Она улыбнулась и покачала головой. Ей самой не верилось, сколько чистоколов она наградила вокруг себя за последние 20 лет. Псевдонимы, временные почтовые ящики, грим, неприступные электронные адреса с двухфакторной идентификацией, целый мешок сотовых телефонов, в том числе дешевых одноразовых. В своем одиноком мире она обращалась к нему как К.Л. Не зная, что на самом деле стоит за этими инициалами, она мысленно называла его Кенни Ли. Как ей удалось выведать несколько лет назад, Кенни Ли был некогда служителем закона, но его карьера почему-то прервалась. Она знала, что он потерял брата, ставшего жертвой преступления, так и не раскрытого. Это несчастье навсегда лишило его покоя. «Привет, Кенни Ли», — пробормотала Джерри и написала. «Сколько часов?» «Меньше 3». «Хорошо». Она никогда не слышала его голос и не знала, сколько ему лет. 80, 40. Их отношения тянулись уже лет 10. «Поглядим, что там у тебя, Кенни Ли», — сказала она. Он брал $200 в час, и она не могла позволить себе сюрпризов. Он был частным сыщиком, вооруженным одиночкой, продававшим свои услуги любому, кто соглашался за них платить. Среди его клиентов были семьи жертв, полицейские из захолустья различных штатов, ФБРовцы, журналисты-расследователи, романисты, голливудские продюсеры. Он поставлял информацию тем, кто хотел раскопать необходимые детали насильственных преступлений. Редко покидая свой подвал, он существовал в сети, где изучал, выманивал, собирал, передавал и продавал самые разные сведения. Он сгребал статистику убийств со всех 50 штатов и, наверное, проводил в информационном центре ФБР по насильственным преступлениям больше времени, чем любой другой человек, не состоявший на службе в бюро. В том, что касалось убийств, особенно нераскрытых, Кенни Ли был лучше всех. Формально он вел свой маленький бизнес через одного юриста из Бангора, бравшего на себя контроль над исполнением его контрактов и переводом средств. Документы не оформлялись, все делали согласно договоренностям, которые заключались устно, без лишних глаз и ушей. К.Л. не рекламировал себя, но никому и не отказывал. Он прибегал к псевдонимам, брал плату наличными, постоянно сохраняя инкогнито как для своих клиентов, так и для убийц, которых те искали. Спустя час Джерри сидела в темноте и ждала, гадая, как поступить, если К.Л. сообщит о новой жертве. Иногда он ошибался. От ошибок никто не был застрахован. 10 месяцев назад он возник из ниоткуда и сообщил об удушении в Кентукки, на первый взгляд дающим пищу для размышлений. Джерри заплатила ему за 4 часа работы, потом 2 месяца копала, а полиция взяла и арестовала человека, который сознался в этом преступлении. К.Л. написал тогда, что сожалеет, но ничего не поделаешь. Он занимается тысячами дел по всей стране, многие из которых вообще не сулят раскрытия. Ежегодно примерно 300 убийств в США официально квалифицировались как тот или иной способ удушения. В половине из них жертвы расставались с жизнью после сдавливания преступником глотки в разгар семейных ссор. Такие дела расследовались достаточно быстро. В остальных случаях жестокий убийца чем-нибудь стягивал шею своей жертвы и обычно оставлял на месте преступления орудие убийства. Это были электропровода, брючные ремни, банданы, упаковочные ленты, цепи, обувные шнурки, одежные вешалки, веревки, шнуры, шпагаты бесчисленных видов. Нейлоновая веревка, которую удавили отца Джерри, пользовалась особой популярностью. Ее легко было купить в магазине или заказать в интернете. Убийства второй категории чаще всего так и оставались нераскрытыми. Ноутбук подал сигнал. Она открыла его, выполнила протокол идентификации, ввела пароли. Кенни Ли написал. 5 месяцев назад в Билоксе, округ Харрисон, штат Миссисипи, был найден задушенным некто Ланни Верно. Фотографии места преступления нет, но скоро могут появиться. Описание способа убийства звучит похоже. Нейлоновая веревка толщиной 3/8 дюйма, тот же самый узел. Сильная травма головы, возможно, предшествовавшая смерти. Потерпевшему было 37 лет, маляр, убит в доме, где работал, свидетелей нет. Есть осложнение. По мнению полиции, случайного свидетеля этого убийства постигла та же участь, вот только веревка не использовалась. Сильная травма головы. По версии полиции, второй потерпевший привез для Верно получку. Это был вечер пятницы, Верно ждал чека. Второе убийство запланировано не было, в отличие от убийства Верно. Улики с места преступления отсутствуют, оставлена лишь веревка. Образцы крови принадлежат только двум потерпевшим. Ни фрагментов ткани, ни отпечатков, ни иных улик, ни свидетелей. Очередное чистое, слишком чистое, место преступления. Ведется следствие, прессу держат на голодном пайке. Дело засекречено. Нет ни фотографий, ни данных судмедэкспертизы. Как вам известно, то и другое обычно появляется не скоро. Кейл сделал паузу, давая Джерри время на ответ. Она с огорченным видом качала головой, вспоминая свои часто бесплодные попытки добраться до годами пылившихся полицейских дел. Обычно, чем меньше было у сыщиков ключей к разгадке, тем ревностнее дела охранялись от чужих глаз. Никому не хотелось признаваться, что он топчется на месте. «Что вы знаете о веревке и об узле?» — спросила она. Способ и мотив. Способ бросался в глаза сыщикам, лаборатории было несложно дать заключение. А вот чтобы понять мотив, часто требовались недели и даже месяцы. Ответ гласил. «Располагаю отчетом криминалистической лаборатории штата для ФБР. О веревке там сказано. Нейлоновая, зеленая, толщина 3/8 дюйма, длина 30 дюймов. Завязана и затянута сзади. Об узле ничего не сказано. Для удержания удавки на месте могла использоваться также крестовина или зубчатый фиксатор. К отчету не приложено фотографий. Преступление явно не раскрыто, следствие в разгаре, полиция не оглашает материалов. Стандартная процедура. Глухая стена». Джерри сходила в кухню за диетической колой из холодильника, открутила крышку, сделала 2 глотка и вернулась на диван к ноутбуку. «Согласна. Пришлите, что у вас есть. Спасибо», — написала она. «Пожалуйста. Через 15 минут». Если ехать вдоль залива по федеральной автостраде номер 10, то дорога от Билокси до Мобило занимает всего час. Однако эти два города находятся в разных штатах и вообще в разных мирах. Но у пресс-регистр из Мобило, Алабама, и Сан-Геральт из Билокси, Миссисипи, существовало нечто общее. У обеих газет всегда было мало читателей, и еще меньше подписчиков из соседних штатов. Джерри не удивилась, что пресса Мобила не пишет о двойном убийстве в 60 милях от города. Она открыла ноутбук, подключила VPN и приступила к поиску. В субботу 19 октября вся первая страница «Сан-Геральд» была посвящена новости о двойном убийстве. Мак Данвуди был в Билоксии на побережье залива известным застройщиком. С фотографией, взятой с сайта компании, на читателя смотрел Майк. Осталась жена Марша, двое детей, трое внуков. К моменту выхода статьи похороны еще не состоялись. А Ланне Верно было известно гораздо меньше. Он жил в трейлерном парке неподалеку от Билокси. По словам соседа, Ланни поселился там пару лет назад. Его сожительница то появлялась, то исчезала. Один из коллег сообщил, что Ланни был откуда-то из Джорджии, но часто переезжал. В последующие дни Сан-Геральд исправно сообщала новости. Полиция как воды в рот набрала, семья Данвуди тоже. Прощание с убитым, проходившее в большой церкви, привлекло уйму народу. По просьбе родных полиция держала репортеров в отдалении. За телом Верно приехал дальний родственник, забравший его в Джорджию. Обратившегося к нему репортера он отогнал руганью. Через неделю после убийств шериф Блэк провел пресс-конференцию, на которой не сказал ничего нового. На вопрос репортера, нашли ли при убитых мобильные телефоны, последовало твердое, без комментариев. «Разве из почтового ящика в городке Нили не достали два сотовых телефона?» — не унимался репортер. У шерифа был такой вид, будто кто-то назвал имя убийцы, но он опять обошелся суровым, без комментариев. Тот же ответ прозвучал практически на все остальные вопросы. Нежелание шерифа сотрудничать породило слухи, что это не просто так. Молчание полиции вызвано тем, что преступника вот-вот схватят и не хотят спугнуть. Ничего, впрочем, не произошло ни за последующие недели, ни даже месяцы. Семья Данвуди пообещала $25 000 в награду за любые сведения об убийствах. Последовала лавина звонков от сумасшедших, не знавших ровным счетом ничего. Семья Верно не давала о себе знать. Минула полночь, но Джерри, поддерживая себя крепким кофе, готовилась к очередной бессонной ночи за компьютером. К.Л. прислал краткий отчет и копию рапорта полиции штата Миссисипи, поданного в ФБР. Она уже много раз проходила этот путь и вовсе не предвкушала появление новой папки.